Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец-наместник, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником, с памятью о перенесении честных и многоцелебных мощей святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Кроме того, в этом году действительно празднуются три памятных даты и чудо на Анзерском острове, и юбилей храма на горе Секирной, и 20-летие возрождения этой обители. Всякий раз, когда посещаешь Соловки, то испытываешь особенное чувство. Красота и суровость северной природы еще более оттеняют тот человеческий подвиг, который во имя Христова принимали добровольно на себя люди, отрекшиеся от мира, от благополучной жизни, от более или менее комфортных условий существования, отправившись сюда, на этот остров в холодном Белом море, для того, чтобы душу спасать. Но вот что удивительно. Спасение души никогда не бывает безразличным для окружающего мира. И мы знаем, что как будто бы индивидуальный по своей природе подвиг Зосимы, Саватия и Германа, отшельников, привел в действие огромную духовную силу последователей их, которые также устремлялись на этот остров для того, чтобы иметь уединение и возможность духовного сосредоточения, которые возлагали на себя неимоверные физические подвиги, чтобы взять под контроль движение своей плоти и своей души. И чем же расцвел этот личный подвиг преподобных соловецких отцов? Он расцвел внешним чудом, которому не перестают восторгаться и удивляться люди. Как будто вышедший из этих холодных вод Белого моря дивный монастырский ансамбль, шедевр мировой архитектуры, сделанный так далеко от мест даже тогдашней цивилизации, с этими неподъемными, многотонными каменными глыбами. Какой же нужно было быть воле этих людей? Какой силой должен был быть их дух, чтобы здесь сотворить это уже рукотворное чудо? И никто не получал за это зарплату, никаких премий, никаких наград. Трудно сказать, говорили ли кому-нибудь даже слово «спасибо». Не ради человеческой славы, а ради славы Божией созидалась эта чудная обитель. Святые преподобные отцы приезжали сюда, несомненно, по зову Божьему. Никому ведь в голову не придет бросить все и ехать куда-то за 39 земель. Только если существует некий мощный сигнал, достигающий сердца. И они, несомненно, этот сигнал имели, этот божественный призыв, подобно святым апостолам. Мы сегодня слышали в евангельском чтении о призвании Андрея, Симона, Петра, Иакова, Иоанна Заведеевых. Мы привыкли к этим евангельским чтениям, но если внимательно вслушаться в слова, вчитаться в них, то они поражают. Появляется некто, который обращается к двум рыбакам, занимавшимся своим делом. У них семьи, они люди, обремененные заботами, наверняка и материальные трудности. Ловление рыбы – единственный способ существования. Они как раз только что закинули сети. И этот некто обращается к ним и говорит: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Непонятные слова. Они рыбу ловят. Причем тут люди? И что? Одно только слово. И они бросают свои сети. Орудие труда, которое дает прокормление им и их близким. И идут за тем, кто сказал им эти слова. И подходят к другим рыбакам, к Иакову, Иоанну, Заведееву, которые вместе с престарелым отцом чинят сети в лодке. И те же самые слова: «Идите за мной». И те все оставляют. Престарелого отца, работу, можно сказать, жизнь, которой они так привыкли, и следуют за Господом. Это невозможно объяснить рационально. Поступки апостолов были вне всякой логики, вне здравого смысла, но они ведь совершили этот поступок. И ведь Господь не аргументировал этого призыва никакой человеческой логикой, ссылкой ни на какие факты. Он просто позвал, и они пошли. Потому что приняли это послание не умом. Умом такого послания принять невозможно, а сердцем своей, жизнью своей. И действительно, стали ловцами человека. Вот и святые преподобные отцы никаким умом, никаким рациональным подходом, никакой логикой невозможно объяснить, почему они оставили ту жизнь в миру и прибыли сюда, на эти холодные острова. Как невозможно ни умом, ни рациональной логикой объяснить то, что тысячи их последователей, включая наш метущийся безбожный, раздираемый противоречиями 21 век, приходят сюда люди, оставляя все за своими плечами, бросая сети и оставляя своих родителей, чтобы ответить на призыв Спасителя. И покуда будут на земле люди, способные отказаться от всего ради осуществления этого призыва, будет Слово Божие и благодать Божия пребывать в роде человеческом. И отречение от мира во имя личного спасения будет отображаться в великих деяниях на благо людей, которые остались в миру. Казалось бы, в том месте, где расцветал духовный подвиг, все должно было бы быть защищено, но зло проникло и сюда, и здесь свило свое гнездо, чудовищное гнездо, которое стало символом зла, насилия, безбожия, лжи, невероятной жестокости и коварства. Что оставило по себе та самая человеческая сила, которая здесь творила беззаконие, ничего не оставила. Сегодня государство и церковь, и благодетели вкладывают огромные деньги, чтобы восстановить все утраченное за то время, когда человеческая сила, претендующая на правду, на истину, творила здесь свое беззаконие. И на что же будут направлены и направляются все эти средства? А для того, чтобы возродить и снова явить красоту того, что создали здесь иноки, не стремившиеся ни к какой человеческой силе и ни к какой человеческой славе. Все сказанное о Соловецкой обители можно применить с Церкви Божией. Мы приходим в Церковь, становимся ее членами, принимаем крещение, затем приступаем к Святой Чаше, исповедуем свои грехи во имя собственного спасения. И так происходит в масштабах всей Церкви. И как бы служа собственному спасению, Церковь всегда на протяжении всей истории приносила видимый плод миру, созидая храмы и монастыри, содействуя развитию просвещения, совершая дела благотворительности, воспитывая детей, формируя личную и общественную нравственность, развивая национальное самосознание, основанное не на национальной гордыне, а на любви Христовой. Сегодня в апостольском чтении мы находим такие замечательные слова. «Вы во Христе новая тварь». Это мы, его последователи. Что означает быть новым творением во Христе? Разве Христос совершил что-то подобное тому, что было при творении мира? Разве Он кого-то заново создал? Такого не было. Но через искупительную жертву, через подвиг свой, Он воссоздал в самом себе ту святую и непорочную тварь, то творение, которое вышло из рук Творца, лишенное всякого греха и всякой неправды. И дал возможность каждому, кто верует в Него, соприкоснуться с этим новым творением, получить оставление грехов, вернуть себе первозданную славу божественного творения. И в этом же евангельском чтении мы слышим и другие слова. Бог во Христе примирил с собой мир и вам даровал служение примирению. Действительно, через Христа Спасителя все мы прощены. Если только не упорствуем в своем грехе, если не хулим Святаго Духа, если не отказываемся от Бога, мы прощены. И по этой милости Божией нам прощаются наши личные грехи, потому что Христос за нас пострадал и более того, нам дал служение примирения. У Церкви величайший потенциал примирения людей, будь то в семье, в трудовом коллективе, в местной общине, в обществе, в государстве и во всем мире. Церковь способна нести подлинное примирение между людьми, потому что ей эту силу дал сам Господь, жертвой своей, примиривший род человеческий с Богом и Отцом.